Я слышу крик в ночи, не уходи. И сердце разрывается в груди. Я ухожу, ведь нам не по пути. Но слышу вслед, постой, не уходи. Желанием быть с тобой сильней меня, и я сгораю в пламени огня. Я ухожу, оставив пепла след, ведь ты лишь сон, тебя ведь больше нет. Сердце рвется на куски, душа в груди рыдает от тоски. Ты сладкий сон, навеянный в ночи. Оставь меня, не мучай, замолчи. Я не могу с тобой и без тебя. Любовь тебе погибель для меня. И я уйду, оставив пепла след. Ты не ищи меня, ведь больше нет. Ты не ищи меня, ведь больше нет. Ты не ищи меня.